Глава 11. Основы управления. В чем, как правило, заключается способ управления населением? Я утверждаю, что без пяти злаков нечем будет накормить людей. Без шелка и пеньки не во что будет их одеть. Поэтому, чтобы люди могли есть, существует зерно, а чтобы они могли одеться, существует нить. Мужья заняты прополкой и пахотой, жены заняты ткачеством. Если у людей не будет других занятий, то появится возможность наполнить кладовые товарами. Мужчины не должны заниматься резьбой по дереву и высекать украшения. Женщины не должны заниматься вязанием и вышивать украшения. Сосуды, высеченные из дерева, пропускают воду. Металлическая посуда имеет отвратительный запах. Мудрец пьет из глиняного сосуда и ест из глиняного блюда. Поэтому, если посуду изготавливать из глины, то это не будет расточительством. В наши дни люди считают, что металл и дерево по природе своей не боятся холода и украшают свою одежду вышивкой. По природе своей лошади и волы привычно есть траву и пить воду, но люди кормят их бобами и зерном. Управление лишилось своих основ, и благоприятно было бы разработать установление, чтобы исправить это. Если весной и летом мужчины будут выходить на южные поля, а осенью и зимой женщины будут ткать одеяния, то народ не обеднеет. В наши дни, когда люди надевают короткие грубые одежды, которые даже не прикрывают их тел, а винный осадок и плевелы не насыщают их, управление лишилось своих основ. С древних времен земля не стала плодороднее или бесплодней, а люди не стали прилежнее или ленивее. Как древним удавалось добиться того, чтобы в государстве все были сыты и хорошо одеты? Как удалось нам лишиться этого? Мужчины не пашут своих полей до конца, женщины не ткут одежд вдоволь. Так как же не быть им в голоде и холоде? Быть может, правление древних было действенным в полной мере, а нынешнее управление не доводит своего дела до конца. При том правлении, которое называется хорошим, люди несебелюбивы. Если люди несебелюбивы, то все они будут одной семьей. Если они не будут пахать и ткать, каждый по отдельности, то они вместе станут мерзнуть, они вместе станут голодать. Тогда даже если у кого-то из них будет 10 сыновей, им не придется израсходовать ни одной лишней миски риса. А если у кого-то будет один сын, то от них не убудет и одной миски риса. В таком случае разве возникнут у них ропот и потакание пьянству, которые губят добрых людей? Если люди побуждают друг друга к легкомыслию и причудам, то от ума, поглощенного желаниями, и от состязания в стяжательстве происходит бедствие. Когда один человек принимается копить, тогда и другие люди из себялюбия начинают желать отложить излишки пищи и сохранить какие-то богатства. Если это продолжается, то случаются преступления и приходится хватать людей и назначать им наказание. Это недостойно правителя. Те, кто искусен в управлении, устанавливают такие законы, чтобы люди не были себелюбивы. Когда подданные не осмеливаются быть себелюбивыми, тогда некому становится творить зло. Вернись к основам, сделай отсутствие себелюбия законом, пусть все происходит согласно пути, и тогда ум, поглощенный желаниями, исчезнет. Состязание прекратится, тюрьмы опустеют, поля наполнятся, зерна станет вдоволь, жизнь людей будет неизменной. Все окрестные племена почувствуют заботу. вокруг твоих границ не возникнет никаких сложностей, а внутри государства не будет ни насилия, ни волнений. Вот каково совершенное управление. Лазурное небо. Никто не знает его пределов. Кто из древних императоров и мудрых царей послужит тебе примером? Прошедшие века невозможно вернуть. Будущих времен невозможно дождаться. Ищи самостоятельно. Вот четыре качества, которыми должен обладать тот, кого называют сыном неба. Великий ум, великая благодетельность, обширное достижение и непобедимость. Это свойство сына неба. Дикие животные не применяются для жертвоприношений. Отдельные исследования не составляют науки.